Террі Пратчетт. Посох и шляпа. Перевод Ирина Кравцова, Александр Жигаренцев. От автора. Много лет назад я увидел в Бате очень полную американку, которая быстро-быстро тащила за собой громадный клетчатый чемодан на маленьких постукивающих колесиках. Колесики цеплялись за трещины в асфальте и наделяли чемодан самостоятельной жизнью. Так на свет появился сундук. Огромное спасибо этой американке и людям, которые работают в таких местах, как компания «Силовой кабель» в штате Небраска, и не получают достаточной поддержки. В этой книге нет карты. Можете нарисовать ее сами.